Мы с Ричардом сидели на крыльце, любовались песчаными дюнами и Мексиканским заливом за ними. Дым сигары Ричарда лениво клубился, держа комаров на почтительном расстоянии. Океан на горизонте отдавал прохладной зеленью, а небо над ним было глубокого синего цвета. Красиво, что и говорить. «Так ты, значит, дверь?» — задумчиво повторил Ричард. «Ты уверен, что тебе не приснилось, что ты действительно убил того мальчишку?» «Не приснилось, и я его не убивал, говорю же. Это все они. Я лишь дверь». Ричард вздохнул. «Ты его похоронил?» «Да». «Место помнишь?» «Да». Я достал сигарету из кармана рубашки. Перебинтованные руки слушались плохо и чесались немилосердно. «Если захочешь посмотреть, придется брать твой пескоход. Это...» — я кивнул на свою инвалидную коляску. «По песку не ездит». У Ричарда был багги для передвижения по дюнам. Переделанный Volkswagen «Жук» 1959 года с полуметровыми колесами. Он собирал на нем плавник, деревянные обломки, вынесенные волнами на берег. С тех пор, как Ричард продал свое агентство недвижимости в Мэриленде, он жил тут, на косе Каролина. Делал из плавника скульптуры и по безбожной цене загонял их туристам. Он пыхнул сигарой и посмотрел на залив. «Да уж, расскажи все сначала». Я вздохнул и попытался закурить. Ричард отобрал у меня спички и зажег сигарету. Я сделал две глубокие затяжки. Пальцы нестерпимо чесались. «Хорошо», — кивнул я. «Вчера часов в 7 вечера я был на пляже. Смотрел на залив, курил, как сейчас, и тут...» «Нет, начни сначала». «Сначала?» «Расскажи о полете». Я покачал головой. «Ричард, ну сколько можно? Ничего нового». Испещренное глубокими морщинами лицо Ричарда было загадочным, как его скульптуры. «Может, ты вспомнишь что-то еще?» — сказал он. «Сейчас точно вспомнишь». «Ты серьезно?» «Конечно. А когда закончишь, поищем могилу». «Могила», — повторил я. «Пустое, гулкое слово. Темное. Темнее даже того безбрежного пространства, которое мы с Кори пересекли 5 лет назад. Тьма, тьма, тьма». Мои новые глаза под повязками слепо таращились в темень стягивавших их бинтов. Они ужасно чесались. На орбиту нас вскоре зашвырнула ракета «Сатурн-16». Кто-то из комментаторов окрестил ее «ракетой-небоскребом». Здоровенная была дура, ничего не скажешь. Рядом с ней первые «Сатурны» казались детскими игрушками. Стартовую площадку пришлось заглубить на 60 метров, иначе сдуло бы в океан половину мыса Кеннеди. Мы сделали оборот вокруг Земли, проверили все системы, потом включили разгонный блок. Направление — Венера. На Земле остался Сенат, в котором шла драка по поводу ассигнований на исследование космоса, и группа людей из НАСА, молившихся, чтобы мы нашли хоть что-то полезное. Что угодно. «Неважно что!» — каждый раз говорил после пары стаканов Дон Ловинджер, штатный умник проекта «Зевс». «В нашем распоряжении куча приборов». 5 роскошных телекамер и маленький, но крутой телескоп с хреновой тучей всяких там фильтров и линз. Найдите золото, найдите платину, а еще лучше найдите каких-нибудь милых, туповатых синих человечков, чтобы мы их изучали, ощущая свое превосходство. Хоть что-нибудь, да хоть призрак Пиноккио, уже дело». Мы вскоре, разумеется, горели желанием сделать все, что в наших силах. Но космическая программа никак не шла. Начиная с Бормана, Андерса и Ловелла, облетевших в 1968 году Луну и увидевших пустынный, зловещий мир, похожий на грязный песчаный пляж, и заканчивая Марканом и Джексом, которые опустились на поверхность Марса 11 лет спустя, лишь для того, чтобы обнаружить мерзлую пустыню и пару полудохлых лишайников. Исследование космоса оказалось поистине грандиозным и очень дорогостоящим провалом. Были и потери. Педерсон и Ледерер, навеки застрявшие на орбите вокруг Солнца из-за отказа всех систем во время предпоследнего полета программы «Аполлон». Джон Дэвис, маленькую орбитальную обсерваторию которого прошил метеорит, использовавший свою редкую 1 к миллиону вероятность. Нет, эту программу вряд ли кто-то назвал бы удачной. На самом деле, Венера оставалась последним шансом швырнуть миру в лицо сакраментальное «Мы же вам говорили!». Шел 16-й день полета. Мы ели консервы, играли в карты, успели простудиться и выздороветь. С технической точки зрения все было тип-топ. На 3-й день у нас накрылся конденсатор влаги. Мы перешли на запасной. И все. Практически никаких проблем до самого возвращения на Землю. Мы наблюдали, как Венера в иллюминаторе вырастала от яркой точки до белесого хрустального шара. Обменивались шутками с ЦУПом, слушали записи Вагнера и Битлов, контролировали результаты экспериментов. От измерения солнечного ветра до навигации в глубоком космосе. Нам пришлось дважды микроскопически корректировать курс, а на 9-й день полета Корри выбрался в открытый космос и пенал Уна, пока она не соизволила раскрыться. Больше ничего из ряда вон выходящего. «Уна?» — переспросил Ричард. «Что это?» «Неудачный эксперимент. Так мы в НАСА называли узконаправленную антенну. Она передавала число пи высокочастотными импульсами всем, кто захотел бы услышать. Я потер руки об штаны, но это не помогло. Наоборот, стало хуже. Идея та же, что и с радиотелескопом в Западной Вирджинии. Читал, наверное, она слушает звезды. Только мы вместо приема передавали сигнал на Юпитер, Сатурн, Уран. Если там и была какая-то разумная жизнь, то как раз в это время она крепко дрыхла. В космос выходил только Корри? Да, и если он занес внутрь какую-то межзвездную чуму, телеметрия этого не показала. И все же... Уже не важно, бросил я раздраженно. Важно, что происходит здесь и сейчас. Ричард, вчера они убили мальчонку. Зрелище было не из приятных, как и ощущение. Его голова, она взорвалась, как если бы кто-то выскреб из черепа его мозги и положил вместо них гранату. «Продолжай!» Я усмехнулся. «Что еще рассказать? Мы перешли на околопланетную орбиту с сильным эксцентриситетом от 320 до 76 миль». И это только на первом витке. Дальше апогей стал еще больше, а перигей уменьшился. Можно было сделать не больше 4 витков. Мы пошли на максимум. Отлично рассмотрели планету, сделали около 600 снимков и собрали бог знает сколько видеоматериалов. Облачный покров Венеры состоял в равных частях из метана, аммиака, пыли и разного летающего дерьма. Вся планета была похожа на большой каньон в аэродинамической трубе. Корри посчитал, что у поверхности скорость ветра достигает 600 миль в час. Посланный вниз зонд бибикал всю дорогу, пока не издал громкий треск и не замолк навсегда. Мы не видели растительности, вообще никаких признаков жизни. Спектроскоп выявил жалкие крохи ценных минералов. Вот вам и Венера. И все бы ничего, только она меня пугала. Мы словно вращались вокруг дома с привидениями в окружении темного вакуума. Я знаю, как это ненаучно звучит, но у меня кишки сводило от страха, пока мы не убрались оттуда. Думаю, если бы двигатель не сработал, я бы перерезал себе глотку. Ничего общего с Луной. Та просто пустынная и кажется стерильной. Но то, что мы видели на Венере, не похоже ни на что из того, с чем мы раньше сталкивались. Может, тут дело в облачном покрове, не знаю. Венера похожа на объеденный до кости череп. На обратном пути мы узнали, что Сенат проголосовал за двукратное сокращение бюджета космических программ. Кори сказал что-то вроде: «Арти, похоже, мы снова займемся запуском спутников». А я был почти рад. Может, нам и впрямь не место в космосе. И вот 12 дней спустя Кори был мертв, а я стал калекой. Проблемы начались при сходе с земной орбиты. Парашют сработал нештатно. И смех, и грех. Мы больше месяца провели в космосе. Забрались дальше, чем кто-либо за всю историю человечества, а все пошло прахом из-за того, что какой-то болван торопился на перерыв и перепутал стропы. Приземление было жестким. Пилот одного из вертолетов потом рассказывал, что мы летели к Земле, как гигантский ребенок, за которым тянулась плацента. При ударе я потерял сознание. Потом я узнал, что когда меня подняли на борт Портленда, команда даже не успела скатать красную дорожку, по которой мы должны были пройти. Я был весь в крови. Я был краснее, чем дорожка, по которой меня тащили в лазарет. 2 года я провел в военном госпитале в Бетезде. Мне дали орден, много денег и инвалидную коляску. На следующий год я переехал сюда. Люблю смотреть на взлетающие ракеты. «Я знаю», — сказал Ричард. «Покажи свои руки». «Нет», — резко ответил я. «Не могу их выпустить, я же сказал». «Прошло 5 лет. Почему сейчас, Артур? Ты можешь объяснить?» «Я не знаю. Не знаю. Может, это такой инкубационный период? И кто вообще сказал, что я подцепил эту дрянь именно там? Я ведь мог заразиться и в Форт Лодердейле, и даже на этом самом крыльце. Почем мне знать?» Ричард вздохнул и окинул взглядом далекие волны, залитые краснотой заходящего солнца. «Я очень стараюсь. Артур, мне не хотелось бы думать, что ты сходишь с ума». «Если очень припрет, я покажу тебе руки», — с трудом выдавил я. «Но только если очень». Ричард встал и оперся на трость. Он казался старым и немощным. «Я приведу багги. Съездим, поищем могилу парнишки». «Спасибо, Ричард». Он побрел к разбитой грунтовой дороге, что вела к его хижине. Со своего крыльца я видел только ее крышу, остальное заслоняла большая дюна, протянувшаяся через всю косу. Небо над океаном приобрело противный фиолетовый оттенок, и откуда-то издалека донесся глухой рокот грозы. Я не знал, как звали того мальчика, но часто видел, что он бродит по пляжу с ситом под мышкой. До черна загорелый, он носил только выцветшие джинсовые шорты. На другом конце косы расположен общественный пляж, и там, просеивая песок, предприимчивый молодой человек в удачный день может набрать до $5 в мелких монетах. Иногда я махал ему рукой, и он отвечал мне тем же. Два незнакомца, объединенные братством постоянных жителей этого побережья, в противоположность крикливым, швыряющимся деньгами туристам, приезжающим на своих кадиллаках. Я так думаю, он жил в соседней деревеньке, состоявшей из нескольких домов и почты, в полумиле от моей хижины. Когда он в тот день появился на пляже, я уже где-то с час неподвижно сидел на крыльце и смотрел. К тому моменту я уже снял повязки. Пальцы чесались нестерпимо, но зуд немного утихал, если я позволял им смотреть их глазами. Это чувство ни с чем не сравнимо. Я был для них как приоткрытый портал, как окно в мир, который они ненавидели и которого боялись. Но хуже всего было то, что я тоже в этом участвовал. Представьте, что ваше сознание переместили в тело мухи, и что муха смотрит на ваше лицо своей тысячей глаз. Так вы, может, поймете, почему я держал свои руки замотанными, даже если никто не мог их увидеть. Это началось в Майами. У меня там было дело, встреча с неким Кресвеллом, следователем ВМС. Каждый год он проводит очередную проверку. Какое-то время я имел доступ к самым важным секретам нашей космической программы. Не знаю, какие признаки сотрудничества с врагом он ищет, бегающие глаза или алую букву на лбу. И зачем мне продаваться? Пенсия у меня просто роскошная, почти неприлично большая. Мы сидели с ним на балконе в его гостиничном номере, тянули коктейли и рассуждали о будущем американской космической программы. Приблизительно в 16:15 мои пальцы начали чесаться. Как-то вдруг, безо всякого перехода, будто кто-то щелкнул выключателем. Я сказал об этом Кресвеллу. «Ты никак влез в ядовитый плющ на этом своем поганом островке», — осклабился тот. «На Каролине растут только карликовые пальмы», — ответил я. «Может, это 7-летняя чесотка?» Я посмотрел на свои руки. Обычные, нормальные руки, только чешутся. Чуть позже я подписал все ту же стандартную форму. Я чистосердечно клянусь, что не получал, не передавал и не публиковал информации, которая могла бы, и поехал домой. У меня старенький Форд, переделанный под ручное управление. Я люблю эту машинку, она дает мне ощущение независимости. Дорога от Майами не близкая, и к тому времени, как я свернул с шоссе номер 1 на дорогу к косе, руки почти свели меня с ума. Зуд был неимоверный. Если у вас когда-нибудь заживал глубокий порез или шов после хирургической операции, вы можете меня понять. Под моей кожей словно копошилось нечто живое. Солнце почти село, и мне пришлось рассматривать руки при свете ламп приборной доски. Кончики пальцев покраснели, чуть выше подушечек. Там, где у гитаристов образуются мозоли, появились маленькие, четко очерченные кружки. Пятна также появились между первым и вторым суставами каждого пальца, и на коже у костяшек. Пальцами правой руки я коснулся своих губ и тут же с отвращением отдернул руку. Ком душного мохнатого ужаса подкатил к горлу. Пятнышки были горячими, воспаленными, а плоть под ними казалась мягкой, как подгнившее яблоко. Всю оставшуюся дорогу до дома я пытался убедить себя, что мне действительно где-то попался ядовитый плющ. Но на задворках сознания уже шевельнулась паршивая мыслишка. Была у меня тетка, которая 10 последних лет прожила в изоляции от внешнего мира в маленькой комнатке на втором этаже. Мать носила ей еду, но говорить об этом не полагалось. Даже имя ее было под запретом. Позже я узнал, что у нее была болезнь Хансена – проказа. Добравшись до дома, я первым делом позвонил доктору Фландерсу. Трубку взял секретарь. «Доктор Фландерс уехал на рыбалку, но если у вас что-то срочное, доктор Боллинджер может...» «Когда он вернется?» «Самое позднее завтра к обеду. Вас это устро...» «Конечно». Я медленно положил трубку. Потом позвонил Ричарду. Прослушал с дюжину долгих гудков, прежде чем дать отбой. Потом я какое-то время просто сидел в растерянности. Зуд усилился. Казалось, он исходил откуда-то из глубины плоти. Я подкатился к книжным полкам и вытащил потертую медицинскую энциклопедию. Описания были до идиотизма расплывчатыми. Мои симптомы могли означать что угодно или не означать ничего. Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Я слышал, как тикает старый судовой хронометр в другом конце комнаты. Слышал, как очень далеко реактивный лайнер заходил на посадку в аэропорт Майами. И еще тихий шелест собственного дыхания. Я по-прежнему смотрел в книгу. И вдруг я понял. Осознание того, что происходит, буквально обрушилось на меня. Мои глаза были закрыты, но я все еще продолжал видеть. То есть я видел нечто размытое и чудовищное, искаженный четырехмерный образ книги, но соответствие было несомненным. И я был не единственным, кто это видел. С замирающим сердцем я открыл глаза. Ужасное ощущение ослабло, но не исчезло. Я видел книгу. Видел строки и иллюстрации своими собственными глазами и в то же время видел их под другим углом, другими глазами. Вернее, не книгу, а странный, чужеродный предмет невероятной формы и, возможно, опасный. Я медленно поднял руки к лицу, наблюдая, как зловещее новое зрение превращает мою гостиную в комнату страха. Из груди вырвался крик. Из щелок на кончиках пальцев на меня таращились глаза. В этот самый момент они раздвигали плоть, упрямо протискиваясь на поверхность. Но кричал я не из-за этого. Взглянув на собственное лицо, я увидел чудовище. Багги перевалил через дюну и подкатил к моему крыльцу. Мотор пыхтел и кашлял. Я спустился с крыльца по пандусу, и Ричард помог мне влезть в машину. «Ну что, Артур», — сказал он, — «ты капитан, указывай курс». Я показал на участок пляжа, видневшийся между дюнами. Ричард кивнул. Задние колеса выбросили в воздух кучу песка, и мы поехали. Обычно я подкалываю Ричарда насчет его вождения, но сегодня мне было не до того. Слишком многое отвлекало. Мысли, ощущения. Им не нравилась темнота. Они старались выглянуть наружу, сквозь повязки. Хотели, чтобы я убрал бинты. Багги ревел, переваливая через крупные дюны, и подпрыгивал на тех, что помельче. Слева от нас солнце отдавало последний багровый салют. Над морем громоздились мрачнеющие тучи. Засверкали первые молнии. «Бери правее!» — сказал я. «Вон к тому шалашу!» Ричард остановил багги у полусгнившего шалаша, подняв песчаный фонтан. Он заглянул в багажник и достал лопату. Увидев ее, я поморщился. «Где?» — ровным голосом спросил Ричард. Я указал место. Ричард выбрался из машины, постоял секунду и вонзил лопату в песок. Копал он, казалось, целую вечность. Выброшенный из ямы песок становился все более влажным. Гроза приближалась, облака темнели и поднимались выше. Вода залива стала багровой в лучах заката и в тени нависших туч. Задолго до того, как Ричард перестал копать, я уже понял, что мальчика там нет. Они его перепрятали. Вчера вечером я не замотал руки, они могли видеть и действовать. Если они воспользовались мной, чтобы убить мальчика, то могли, используя мое тело, перенести его, когда я спал. «Тут никого нет, Артур». Ричард закинул грязную лопату в багажник и устало сел в машину. Приближающаяся гроза отбрасывала странные серповидные блики. Ветер царапал песком ржавые бока багги. Пальцы зудели. «Они, то есть я, его перенесли», — сказал я. «Они берут верх, Ричард. Они открывают дверь. По чуть-чуть, но открывают. Сотни раз в день я вдруг с удивлением осознаю, что стою перед совершенно обычными предметами. Совком, фотографией, консервной банкой. И не понимаю, как я там оказался. Мои руки протянуты вперед, чтобы они разглядели этот предмет. И я тоже вижу его их глазами». Этот невозможный, непотребный образ, изломанный и перекрученный гротеск. «Артур!» — сказал Ричард. «Артур, пожалуйста, не надо!» Он смотрел на меня с сочувствием. «Ты говоришь, что стоял, что ты перенес тело мальчика. Артур, ты не можешь ходить! Ты парализован ниже пояса! Твои ноги мертвы!» Я коснулся приборной доски багги. «Эта штука тоже мертва, но ты, сев в нее, можешь заставить ее двигаться. Можешь заставить ее убивать. Она не способна остановиться, даже если бы захотела». В моем голосе послышались истерические нотки. «Я же дверь, как ты не понимаешь? Они убили мальчика, Ричард! Они перенесли тело!» «Наверное, тебе стоит поговорить с врачами», — тихо сказал он. «Поехали домой». «Узнай! Спроси про мальчика! Выясни!» «Ты же сказал, что тебе неизвестно, как его звали». «Он, скорее всего, жил в деревне. Она небольшая. Спроси». «Когда я ходил за машиной, то позвонил Мод Харрингтон. У нее самый длинный нос во всем штате, и она постоянно сует его в чужие дела. Я спросил, слышала ли она о пропавшем на днях мальчике. Она ответила, что нет». «Но он не местный, он живет где-то неподалеку». Ричард потянулся к ключу зажигания, но я его остановил. Он обернулся ко мне, и я принялся разматывать повязки. Над заливом грохотал гром. Я не пошел к врачу и не перезвонил Ричарду. 3 недели подряд я бинтовал руки перед выходом из дома. Три недели подряд я просто слепо надеялся, что все пройдет само собой. Никакой логики в этом не было, признаю. Будь я полноценным человеком, которому не нужна вместо ног инвалидная коляска, который ведет нормальную, полноценную жизнь, я бы пошел к доктору Фландерсу или к Ричарду. Я бы, наверное, пошел и сейчас, если бы не воспоминание о тетке, упрятанной от посторонних глаз, почти заключенной. О тетке, которую заживо поедала собственная предательская плоть. Поэтому я отчаянно хранил молчание и молился о том, чтобы проснуться однажды утром и понять, все это было лишь страшным сном. Но мало-помалу я начал ощущать их. Их. Чужое, чуждое сознание. Я даже не задумывался, откуда они взялись или как выглядят. Это некое сообщество, коллективный разум. Я был их дверью, их окном в наш мир. Они пускали меня в свои мысли, ровно настолько, чтобы я смог ощутить их ужас и отвращение, чтобы осознать. Наш мир очень сильно отличался от привычного им. Но они все равно смотрели. Их плоть внедрилась в мою. Я начал понимать, что они используют меня, даже управляют мной. Когда тот мальчишка проходил мимо, привычно махнув мне рукой, я подумывал о том, чтобы позвонить Кресвеллу по служебному номеру. Ричард был прав в одном. Я действительно подцепил эту заразу где-то в далеком космосе или на странной венерианской орбите. ВМС будет меня изучать, но там не станут воспринимать меня как чудовище. Мне не придется просыпаться в скрипучей темноте и сдерживать крик, потому что они смотрят, смотрят, смотрят. Мои руки потянулись в сторону мальчика, и я понял, что забыл их забинтовать. В сгущающихся сумерках я видел глаза, громадные, выпученные, с желтыми кошачьими радужками. Однажды я ткнул в один глаз кончиком карандаша, и руку тотчас пронзила страшная боль. Глаз, казалось, таращился на меня с такой глубокой ненавистью, что физическая боль отошла на второй план. Больше я так не делал. А теперь глаза смотрели на мальчика. Я почувствовал, как мое сознание словно отбросило в сторону. Я уже не управлял своим телом. Дверь распахнулась. Я несся к мальчику по песку, нелепо подволакивая ноги, словно это были протезы. Мои собственные глаза, кажется, закрылись, и происходящее я наблюдал при помощи их зрения. Отвратительный молочный океан, пурпурное небо над ним. Позади осталась покосившаяся уродливая хижина, которая могла быть и скелетом неизвестного плотоядного чудища. Передо мной стояло невозможное, отвратительное существо, дышащее и движущееся, и оно несло устройство из дерева и проволоки, переплетенной под невозможными прямыми углами. Что он подумал? Этот несчастный, безымянный мальчишка с ситом под мышкой и карманами, набитыми странной смесью песка и брошенных туристами монет, когда увидел меня, бредущего по песку с простертыми руками, подобно слепому дирижеру, командующему оркестром безумцев. Что он подумал, когда увидел отблеск последнего луча заката на моих руках? Красных, сверкающих гроздью глаз. Что он подумал, когда эти руки вдруг взметнулись в воздух в нелепом жесте за мгновение до того, как его голова взорвалась? Я знаю только то, о чем думал сам. Я думал, что заглянул за край Вселенной и увидел адский пламень. Ветер трепал свободные концы бинтов, как праздничные ленты. Закатные лучи еще пятнали края облаков кровавыми бликами, но дюны уже погрузились в сумрак. Небо над нами бурлило и кипело грозой. «Только пообещай мне, Ричард!» — сказал я, перекрикивая ветер. «Если ты увидишь, что я веду себя угрожающе, беги! Ты все понял?» «Да!» Ветер теребил расстегнутый ворот его рубашки. В сумерках глаза Ричарда казались просто темными впадинами на спокойном, уверенном лице. Я снял последние бинты. Я смотрел на Ричарда, и они смотрели на Ричарда. Я видел лицо, которое знал уже 5 лет. Лицо дорогого мне человека. Они видели искаженный, живой монолит. «Ты видишь их?» — хрипло сказал я. «Теперь ты их видишь!» Он невольно отпрянул. Его лицо исказило гримаса ужаса и неверия. Грянула молния. По небу прокатился грохот, а воды океана стали чернее Стикса. «Артур!» Какой он, оказывается, омерзительный. Как я мог жить по соседству с ним, разговаривать с ним? Это же не живое существо, это какая-то инфекция. Это... «Беги, Ричард, беги!» И он побежал громадными, нелепыми скачками. Он стал силуэтом на фоне сверкающего неба. Мои руки взлетели вверх в каком-то сложном, странном движении, направив пальцы к единственному знакомому и понятному в этом кошмарном мире объекту — к небу, к тучам. И небо ответило. Колоссальный, истинно белый разряд ударил в Ричарда и просто поглотил его. Последнее, что я помню — электрическая вонь озона и горелого мяса. Очнулся я, мирно сидя на своем крыльце. Буря закончилась. Ветерок нес приятную прохладу. На небе виднелся тонкий молодой серп. Песок на пляже был девственно ровным. Ни следа Ричарда и его багги. Я посмотрел на свои руки. Глаза были открыты, но казались тусклыми и безжизненными. Они утомились. Они спали. Теперь я отлично знал, что нужно сделать. Прежде чем дверь откроется еще раз, ее нужно закрыть. Навсегда. Я уже начал замечать признаки перерождения самих рук. Пальцы постепенно укорачивались и... менялись. В гостиной у меня был устроен небольшой камин, который я растапливал зябкой и сырой флоридской зимой. Я спешно разжег огонь. Кто знает, когда они решат проснуться. Когда огонь достаточно разгорелся, я добрался до бака с керосином и намочил обе руки. Они мгновенно проснулись и буквально взревели от боли. Я еле-еле сумел вернуться обратно в комнату, к огню. Но я все же довел дело до конца. Это случилось 7 лет назад. Я все еще живу здесь, смотрю, как взлетают ракеты. В последнее время запуски проводят чаще. Нынешняя администрация уделяет много внимания космосу. Поговаривают о новых пилотируемых полетах к Венере. Я узнал имя того мальчика. Не бог весть, какое утешение, конечно. Как я и думал, он жил в деревне, но его мать тогда решила, что он остался в городе у друзей, поэтому его не хватились до следующего понедельника. Ричард. Все и так считали его странным типом. Решили, что он вернулся в Мэриленд или закрутил роман с какой-нибудь женщиной. Ко мне все привыкли, но большинство видит во мне такого же эксцентричного чудака. В конце концов, много вы видели бывших астронавтов, которые закидывали бы Вашингтон письмами о том, что деньги на исследование космоса следовало бы потратить с большей пользой где-то на Земле. Я научился обращаться с протезами, и довольно неплохо. Первые пару лет они, конечно, доставляли массу неудобств, но человек способен приспособиться к чему угодно. Я бреюсь при помощи крюков и даже завязываю шнурки. Не думаю, что возникнут особые трудности с тем, чтобы вставить в рот дуло ружья и нажать на спусковой крючок. Понимаете? 3 недели назад все началось снова. Теперь у меня на груди идеальный круг из 12 золотых глаз.